Вещдок. Их собрали в старом большом кабинете. Душно и пахнет потом. И страхом. Он в полиции пахнет, как смесь чеснока, водки, дешевых сигарет и мятной жвачки. Львович матерится и три раза в минуту произносит «катастрофа». А она только и думает, что уже 5 лет носит эту ужасную неудобную форму, а ее муж Никитка так ни разу и не попросил трахнуть ее в ней. Они не использовали наручники, дубинку, ничего. Только какой-то слюнявый, простой, безголосый секс. И вот Львович говорит, что их отделу конец. Все вздыхают и прячут глаза. «Это нам конец, Никитка», — решает она. «Хрен с ним, с отделом». В рилсах утром советовали благодарить мир за то, что он нам дал. Она закрыла глаза и попыталась сказать спасибо. Кому? Чему? Первые же воспоминания. Ванная, стеклянная полочка у зеркала. На ней его спрей для носа. На белоснежном стволе кусочек козявки. К глазам подступили слезы, к горлу рвота. Так что все благодарности она смыла в унитаз. «Работать будет некому, Львович. Так что да, грози еще. Напишем мы все заявления, и чё? Кто сюда припрется? С районов набегут?» Макс был экскаватором, он пёр и делал как надо. И вот Макса больше нет. На него теперь повесят все, что можно. И хищение внутреннее 100%. А могли бы похоронить по-человечески. Запретили они, блин, приходить. Как тут не двинуться, если даже Макс не выдержал? Сучья работа. Лежит он теперь с простреленной головы в деревянном ящике, в земле, один. И ничего, ему все равно. Он сумел всех послать. Сумел уйти как-то даже красиво. А им что? Продолжать мариноваться? Слушать про катастрофу? Выживать? Блин. Она трет пальцами ключ от машины. Такой холодненький, как и брелок Мерседеса. И это металлическое спокойствие вызывает зависть. Почему я не кусок железки? Ни ключ, ни нож, ни ржавая арматура. Почему мне не хоть бы хны? Не могу наплевать на Никиту. Не могу написать заявление, уехать в Москву, найти себе мужика с баблом, гонять по барам, не знаю, что там еще делают, в театры ходить. Я не металл, я детская противная игрушка, которую сжимают в ладони, и она отвратительно надувается, вылезает сквозь пальцы, пыжится. Львович отправляет всех за листочками. Как в школе, сука. Напишем, напишем, не ссы, начальник. Только ты же их в ящики запрешь. Ну, может, пару человек турнешь для показухи. Проведете вашу сраную внутреннюю проверку, которая выявит, что лейтенанта Белоусову бесит муж, что лейтенант Белоусова с ума сходит от желания подчиниться крепкому мужику, коим гражданин Белоусов не является, что лейтенанта Белоусова ни черта не заводит стрижка из барбершопа, просмотры «Игры престолов», скачанные с нарушениями законодательства РФ, привычка закрывать крышку унитаза, поездки на дачу к родителям. И вообще вся жизнь лейтенанта Белоусовой – это коровья лепешка дерьма, которая медленно засыхает и привлекает только мух. Она специально неразборчивым почерком пишет, что требует Львович, кладет ему на стол, идет к себе. Там никого. 4 стола пусты. Макс уволил себя по собственному желанию, где Серега и Фил она не знает. Садится, закидывает ноги на стол, чтобы в очередной раз убедиться, что форменные туфли – уродство. Закуривает. Скучно, пиздец. На столе у Фила ключи от знаменитого железного шкафа. По регламенту в нем вещдоки, а по сути – избранные средства развлечения в их кабинете. Она встает, бросает окурок на пол, давит его. «На тебе, скотина!» Лейтенант Белоусова желает бесчинствовать. За спиной пищит телефон. Неинтересно. Ключ слегка заедает, поддается. Она открывает шкаф. Его дверца тяжелая и прохладная. Достает открытую бутылку портвейна, изъяли у коммерса на всякий случай. Вдруг отпечатки. Ха-ха. Пробку долой и вот так, из горла. Ммм, вкусно. Сладко на языке, жжет в горле. «Белоусова, ты чё?» В дверях стоит Фил. Живот оттягивает серый свитер. Он почти лыс. Те волосы, что еще тешатся надеждой остаться, серебрятся в свете галогенов лампы. «Давай за Макса». «А что?» «Все и так на ушах, а ты вещдоки опустошаешь». Он выхватывает у нее бутылку и прикладывается губами к горлышку. «Ох, бля, хорошо же. За Макса». Пьет еще. Она смеется и тянется к портвейну. «Рано тебе еще. Ты же будущая мать». «Ага. Хрен вам, не рожу никогда, не дождетесь». «А муж в курсе?» «А то. Тогда смотри, что у меня есть». Он роется в шкафу и достает пакетик с белым порошком. Они примерно час обсуждают Макса, говорят громко, ржут. Она не выдерживает и признается, что всегда мечтала о таком мужике, как Макс. Целовала бы его шрамы, целовала. Чувствует, что пьяная и что лучше заткнуться, но слова лезут и лезут. Фил кивает и слушает. Потом лезет целоваться. Она сильно бьет его в живот. Тот выдыхает и корчится от боли. Шипит, сука, и уходит, пытаясь хлопнуть дверью. Но та настолько стара, что застревает в сантиметре от косяка. Лейтенант Белоусова берет телефон. «Беляш, привет! Это Макс!» Горит на экране сообщение. Номер незнакомый. Так ее называл только он. Дебильный розыгрыш. «Иди нах!» – пишет она. А сердце не унимается. Портвейн допит, но есть еще коньяк. «Это правда я. Ты что, поверила, что я вот так съебну?» «Докажи». «Свой мерз ты купила на деньги, которые взяла, когда нас вызвали на покойника в той хате на Московском». Пауза, пауза, пауза. Они лежали в «Войне и мире». Там вырез был под них. «Бля, коньяк, еще чуть-чуть. Ноги не слушаются». «Беляш, приезжай. Хочу напоследок с тобой. Тебя хочу, Беляш. Потом сваливаю за границу». «Что за хрень?» «Серьезно, меня сильно подставляли, надо было мутить что-то. А кто тогда там?» «Бомжа подложили». «Макс, это что, правда?» «Приезжай, Беляш, я долго о тебе мечтал». Кабинет смазывается, она видит только пятна. Столы соединяются в одну сплошную линию, линолеум как будто жидкий. А свет от лампы можно пощупать. «Где ты?» «Недалеко, на Татарке и Пушкина дом». «Если ты лжешь, увидишь». Он сбрасывает адрес. Она идет в туалет, сгибается перед унитазом, засовывает в рот ладонь целиком, но ничего не выходит. Ключи в руке. Про мерс он знает, только он. Он. Макс. Она открывает воду, снимает блузку, проводит холодными мокрыми руками по груди, животу, засовывает пальцы в трусы. Нюхает. Одевается. В кабинете распахнутый шкаф нарушает регламент. Она роется внутри, потому что хочет порадовать Макса. Если это правда он. Находит. Черная блестящая юбка. Ди и Джи. Достает из полиэтилена, протирает влажными салфетками, скидывает свою, меряет чужую. Сидит. И хорошо сидит. «Макс, для тебя». Пишет. «Еду». Трезвый лейтенант Белоусова так не поступила бы. Она вслух произносит эту фразу, и язык не может четко связать слова. «Сука, куда я? А разве не этого хотела? Разве не за такое надо благодарить по утрам жизнь? И вообще, я написала заявление, все, меня нет. Может, с ним за границу?» Она ведет машину осторожно, слишком резко жмет на тормоз. «Тут ехать 5 минут, почти по прямой». Сворачивает с Дзержинского на Татарскую, улица пуста. Можно и прибавить газу. Пугается скорости, снова вдавливает тормоз слишком сильно. Мерс ведет в бок, и он чпокается в столб. Она выходит, бьет ногой по серебристому крылу. Вон дом, хер с ним, оставлю тачку здесь. Пикает сигналкой и идет. Лейтенант Белоусова объявляет режим насрать. Смеется громко, пусть все слышат. Дверь открыта. Она поднимается на 5-й этаж. Подъезд тих. Ни телевизоров в квартирах, ни ругани, ни детского плача. Ноги дрожат, и она держится за перила. Лестничные пролеты накладываются один на другой. Кажется, что их слишком много, но вот ступеньки заканчиваются. 4 двери, люк на чердак, детский велосипед, черная железная дверь. Добро пожаловать. Она заходит. Темно. Коридор, справа комната, дверь открыта. Останавливается в проеме. Он сидит в кресле у большой кровати. Весь в черном, на голове маска с прорезями для глаз. Прикладывает палец к невидимым губам. Лейтенант Белоусова испытывает головокружение. И желание. Он встает, подходит и крепко хватает ее за плечи. «Макс?» Он кивает. И ей как будто достаточно. Он рвет одежду на ней. Уверенно и методично, как мясник обдирает шкуру. Она остается в одной юбке. Снимает туфли. Летит на кровать. Комната вращается. «Я хочу», — шепчет она, — «с тобой, уехать». И вдруг начинает рыдать. Он рычит. Сдавливает ей грудь. Ведет рукой по шее, по лицу. Пальцы взъерошивают волосы. Она хочет перевернуться на бок, спрятаться в подушке. Но он крепко прижимает тело, сидит сверху на ней. Она чувствует тяжесть Макса, чувствует, какой он здоровый, мощный, сильный, как она и хотела. Слез больше нет. «Иди ко мне!» – зачем-то кричит она, ведь он уже здесь, рядом. Она вспоминает, что хотела бы зацеловать его шрам и тянется рукой к маске, но он перехватывает руку, достает из-за спины наручники и смыкает кольцо на ее запястье. Лейтенант Белоусова задержана. Ей кажется, что он волнуется, и это заводит. Значит, он ждал этой встречи, фантазировал о ней, и теперь не совсем понимает, что именно хочет сделать. А она готова на все. Она пришла сюда на съедение, залезла в рот волку. Так пусть закрывает пасть. Он спускает с себя штаны, лезет к ней под юбку, тащит трусы вниз, входит в тело лейтенанта Белоусовой с громким выдохом. Никогда ей не было так. Боже, спасибо. Да, я благодарна. Благодарна. Стоит ей закрыть глаза, как все прыгает и кружится. Все тело сводит в судороге. Она орет громко, потому что хочет выкричать всю свою жизнь. Чувствует, что он тоже сейчас взорвется. Вдруг думает про презерватив, которого у него не было. Ну и ладно, Макс, ладно. Пусть ты оставишь во мне себя. Я этого действительно хочу. Он вздрагивает внутри нее. И еще. Из него будто вышел весь воздух. Она лежит, ей кажется, что рай оказался в пятиэтажке на перекрестке Татарской и Пушкина. Макс встает, со спущенными штанами уходит. Открывается кран, она слышит воду и как он сморкается. Глаза открывать не хочется. Как только она снова посмотрит на мир, все опять будет так же хреново. Шаги, шаги. К ней. Ключ возится в наручнике. Одна рука свободна. Он вкладывает ей в горячую ладонь металлический холодок и уходит. Лейтенант Белоусова понимает, что хлопает тяжелая черная дверь. Макс снова оставил ее одну. Она освобождает себя, встает, держится за голову, чтобы унять то постоянное круговое движение, остановить карусель. Идет в ванную, встает под душ, включает очень горячую воду. Помогает. На крючке чужое полотенце, когда-то бывшее белоснежным. Вытирается, идет в туалет, поднимает крышку унитаза. Пописать не получается, ничего у нее сегодня не получается. Идет на кухню, стерильно чистую. Рыскает по шкафчикам и находит единственную кружку с малинкой на боку. Открывает кран, набирает воды, пьет. Рядом стоит мусорное ведро, пустое. На дне одиноко лежит спрей для носа. Лейтенант Белоусова надеется, что сегодня она забеременела.